болезнь. Когда Мария очнулась после глубокого забытия, она увидела, что лежит у себя в постельке, а сквозь замерзшие окна в комнату светит яркое искрящееся солнце. У самой ее постели сидел чужой человек, в котором она, однако, скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал вполголоса: «Наконец-то она очнулась!» Тогда подошла мама и посмотрела на нее испуганным, пытливым взглядом. «Ах, милая мамочка!» — пролепетала Мари. «Скажи, противные мыши убрались наконец, и славный щелкунчик спасен?» «Полно вздор болтать, милая Марихен», — возразила мать. «Ну на что мышам твой щелкунчик? А вот ты, нехорошая девочка, до смерти напугала нас. Так всегда бывает, когда дети своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до поздней ночи заигралась в куклы, потом задремала, и верно тебя напугала случайно прошмыгнувшая мышка. Ведь вообще-то мышей у нас не водятся. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. Хорошо еще, что ты не порезала стеклом вену. Доктор Вендельштерн, который как раз сейчас вынимал у тебя из раны застрявшие там осколки, говорит, что ты на всю жизнь осталась бы калекой и могла бы даже истечь кровью. Увидела, что тебя все еще нет в спальне, и пошла в гостиную. Ты без сознания лежала на полу у шкафа, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла сознание. Ты лежала на полу, а вокруг были разбросаны оловянные солдатики фрица, разные игрушки, поломанные куклы с сюрпризами и пряничные человечки. Щелкунчика ты держала в левой руке, из которой сочилась кровь, а неподалеку валялась твоя туфелька. «Ах, мамочка, мамочка!» — перебила ее Мари. «Ведь это же были следы великой битвы между куклами и мышами. Оттого-то я так испугалась, что мыши хотели забрать в плен бедного щелкунчика, командовавшего кукольным войском. Тогда я швырнула туфелькой в мышей. А что было дальше, не знаю». Доктор Вендельштерн подмигнул матери, и та очень ласково стала уговаривать Мари: «Полно, полно, милая моя детка, успокойся. Мыши все убежали, а щелкунчик стоит за стеклом в шкафу, целый и невредимый». Тут в спальню вошел советник медицины и завел долгий разговор с хирургом Вендельштерном. Потом он пощупал у Марии пульс, и она слышала, что они говорили о горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и глотать лекарства. Хотя, если не считать боли в локте, она почти не чувствовала недомогания. Она знала, что милый щелкунчик вышел из битвы целым и невредимым. И по временам ей, как сквозь сон, чудилось, будто он очень явственным, хотя и чрезвычайно печальным голосом говорит ей: «Мари, прекрасная дама, многим я вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше». Мари тщетно раздумывала, что бы это могло быть, но ничего не приходило ей в голову. Играть по-настоящему она не могла из-за больной руки. А если бралась за чтение или принималась перелистывать книжки с картинками, у нее в глазах рябило, так что приходилось отказываться от этого занятия. Поэтому время тянулось для нее бесконечно долго, и Мари едва могла дождаться сумерек, когда мать садилась у ее кроватки и читала и рассказывала всякие чудесные истории. Вот и сейчас мать как раз кончила занимательную сказку про принца Факардина, как вдруг открылась дверь и вошел крестный Дроссельмейер. «Ну-ка, дайте мне поглядеть на нашу бедную раненую Мари», — сказал он. Как только Мари увидела крестного в обычном желтом сюртучке, у нее перед глазами со всей живостью всплыла та ночь, когда Щелкунчик потерпел поражение в битве с мышами, и она невольно крикнула старшему советнику суда: «О, крестный, какой ты гадкий! Я отлично видела, как ты сидел на часах и свесил на них свои крылья, чтобы часы били потише и не спугнули мышей. Я отлично слышала, как ты позвал мышиного короля. Почему ты не поспешил на помощь Щелкунчику? Почему ты не поспешил на помощь мне, гадкий крестный? Во всем ты один виноват. Из-за тебя я порезала руку, и теперь должна лежать больная в постели». Мать в страхе спросила: «Что с тобой, дорогая Мари?» Но крестный скорчил странную мину и заговорил трескучим, монотонным голосом: «Ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука. Трик и трак, всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. А когда пробьет звонок, бим и бом, подходит срок. Не пугайся, мой дружок, бью часы и в срок, и кстати. На погибель мышьей рати, а потом слетит сова, раз и два, раз и два. Бьют часы, коль срок им выпал, ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука, тик и так, и трик и трак». Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, потому что он казался совсем другим и гораздо более уродливым, чем обычно. А правой рукой он махал взад и вперед, будто паяц, которого дергают за веревочку. Она бы очень испугалась, если бы тут не было матери и если бы Фриц, прошмыгнувший в спальню, не прервал крестного громким смехом. «Эх, крестный Дроссельмейер!» — воскликнул Фриц. «Сегодня ты опять такой потешный! Ты кривляешься совсем как мой паяц, которого я давно уже зашвырнул за печку». Мать по-прежнему была очень серьезна и сказала: «Дорогой господин старший советник, это ведь действительно странная шутка. Что вы имеете в виду?» «Господи боже мой, разве вы позабыли мою любимую песенку часовщика?» — ответил Дроссельмейер, смеясь. «Я всегда пою ее таким больным, как Мари». И он быстро подсел к кровати и сказал: «Ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все 14 глаз сразу. Этого нельзя было сделать. А зато я тебе сейчас порадую». С этими словами старший советник суда полез в карман и осторожно вытащил оттуда, как вы думаете, дети, что? Щелкунчика, которому он очень искусно вставил выпавшие зубки и вправил больную челюсть. Мари вскрикнула от радости, а мать сказала, улыбаясь: «Вот видишь, как заботится крестный о твоем щелкунчике». «А все-таки сознайся, Мари», — перебил крестный госпожу Штальбаум, «ведь щелкунчик не очень складный и не пригож собой». «Если тебе хочется послушать, я охотно расскажу, как такое уродство появилась в его семье и стала там наследственным. А может быть, ты уже знаешь сказку о принцессе Пирлипат, ведьме Мышильде и искусном часовщике? «Послушай-ка, крестный», — вмешался в разговор Фриц. «Что верно, то верно. Ты отлично вставил зубы Щелкунчику. И челюсть тоже уже не шатается. Но почему у него нет сабли? Почему ты не повязал ему саблю?» «Ну, ты неугомонный», — проворчал старший советник суда. «Никак тебе не угодишь. Сабли Щелкунчика меня не касается. Я вылечил его. Пусть сам раздобывает себе саблю, где хочет». «Правильно», — воскликнул Фриц. «Если он храбрый малый, то раздобудет себе оружие». «Итак, Мари», — продолжал крестный, — «скажи, знаешь ли ты сказку о принцессе Пирлипат?» «Ах, нет», — ответила Мари. «Расскажи, милый крестный, расскажи». «Надеюсь, дорогой господин Дроссельмейер», — сказала мама, — «что на этот раз вы расскажете не такую страшную сказку, как обычно». «Ну, конечно, дорогая госпожа Штальбаум», — ответил Дроссельмейер. «Напротив, то, что я буду иметь честь изложить вам, очень занятно». «Ах, расскажи, расскажи, милый крестный», — закричали дети. И старший советник суда начал так.